Спатиум первый. Сонет о сонете. Из сборника «Перекресток» Томаса Беннори, барда-изгнанника. Восплачем же о гибели сонета. Старик угас. Стал дряхлым, впал в маразм, мешок костей, вернее, костлявых фраз. Вчерашний день, истертая монета, фальшивый чек. Так мертвая планета еще летит, но гнусный метастаз разъел ей душу. Самый острый глаз не различит здесь тень былого света. Не сыщет жизни камень, лед и газ — к дыханию непригодный. О, комета, и так куда блистательней! Не раз мы сокрушались, был сонет и нету. Так муравьи, по-своему мудры, сокрушены морщинами горы.